Таллин, Володя Рудерман. Деньги у него были. На несколько лет безбедной жизни в Европе вполне хватало. Старый дружок, с которым когда-то вместе фарцевали валютой в стереобаре гостиницы «Виру», помог ему снять комнату с террасой в Пирите. Стоило это недорого. Отдыхающих практически на взморье не было. Рудерман вышел утром на пляж и подивился непривычной пустоте. Когда-то в это время пляж звенел детскими голосами. Симпатичные мамаши в соблазнительных купальниках устраивались на песке. Угрюмые мужчины атаковали маленькую пивную. Москва, Ленинград, Харьков, Киев. Пирита была любимым местом отдыха жителей этих городов. А нынче на пляже пусто. Да и на каждом столбе бумажка. Сдается комната. Рудерман в летнем кафе заказал пиво. Сел лицом к морю. День стоял теплый, но пасмурный. Поэтому море казалось холодным. Оно было однообразно и серо. И почему-то напоминало Рудерману асфальт. Конечно, долго жить в Таллине он не собирался. Его дружок, Карл, обещал за баксы сделать ему эстонский паспорт. А тогда он рванет в Финляндию, где у него были прочные связи с ребятами из группировки Малахова. Там можно будет открыть дело и начать торговать антиквариатом. Карл мог наладить окно через границу. Надежные ребята были. Надо грабануть несколько старушек, пару церквей, да маленький музей в райцентре под Псковом. Для начала хватит. В Москве он действовал безошибочно. На контрольной встрече раскрыл Кольцову страшную тайну чердака, а людям Новожилова сплел историю с киллером. Тарасов заплатил ему за это хорошие деньги. План был предельно прост. Бойцы Астры перестреляются с чекистами, а те плотно наедут на Новожилова. Вот тогда китаец начнет прибирать к рукам деловые контакты Астры. Единственное, чего он не сделал, забыл вынуть дискету из компьютера. А впрочем, теперь она ему была не нужна. Это в Москве он по крохам собирал информацию об Астре и Тарасове. Все это прошлое. Плюсквамперфект. То есть давно прошедшее. Пожалуй, только это осталось в памяти от немецкого языка, который его заставляли учить в школе. Позже Рудерман осилил английский и говорил на нем достаточно свободно. Тишина Пириты размагничивала. Он пил пиво, и свежий ветерок с залива приятно студил лицо. Через час в Кадриорге он должен встретиться с Карлом. Время еще было, поэтому Рудерман взял еще одну кружку пива.